Джонатан Абрамович. ОКР. Как совладать с навязчивыми мыслями? Измените свою жизнь к лучшему и помогите любимому человеку. Джонатан С. Абрамович. Доктор медицинских наук. Посвящается всем семьям, преодолевшим ОКР и поделившимся со мной своими испытаниями и победами. Примечание автора. Семейные истории, отобранные мной в качестве иллюстративных примеров, основаны на реальных событиях, тщательно замаскированных в целях конфиденциальности. В книге я использую местоимение преимущественно мужского рода, говоря о каком-либо человеке. Этот выбор сделан из соображений наглядности и удобства, а не из неуважения к читателям. Предисловие. Наверняка вы слушаете эту книгу, потому что подозреваете у кого-то из близких обсессивно-компульсивное расстройство, или ОКР. Вам, вероятно, не нравится часто видеть мужа или жену встревоженными, или же сына или дочь, часто бывающего в одиночестве. Возможно, вы застали родственника за совершением странных или излишних ритуалов, а может, сами снова и снова отвечаете на одни и те же вопросы. Быть может, ваши отношения утратили радость и близость? Или же дела обстоят гораздо хуже? В вашем доме царят ежедневные ссоры и борьба за власть, угрозы насилия и селф-харма. Вам не нужно объяснять, как жизнь с любимым человеком, страдающим ОКР, может привести к невыносимому напряжению в отношениях. Вы уже понимаете, что обсессии и компульсивные ритуалы, безжалостны к дорогому вам человеку, требуют от него много усилий и приносят сплошные несчастья. Возможно, сейчас они отнимают все больше времени не только у страдающего ОКР, но и у всей семьи. И вы уже устали пытаться убедить партнера, ребенка, родителя, брата или сестру в том, что навязчивые идеи и страхи иррациональны, а проявление компульсии или следование стратегиям избегания чрезмерно и неразумно. Для вас очевидно, что логическое объяснение должно все исправить. Но когда этого не происходит, вы расстраиваетесь все больше, а попытки сопротивления приводят только к новым конфликтам в семье. Со временем дела ухудшаются. Ваш близкий человек все больше и больше полагается на вашу помощь или же наоборот отказывается от нее. У вас есть разногласия с другими членами семьи по поводу исправления ситуации? Чувствуете ли вы себя во власти ОКР? Я работал со множеством семей, которых затронула ОКР, и я здесь, чтобы сказать вам, так не должно быть. Вы сможете все изменить. Вам больше не нужно ходить на цыпочках. Вам больше не придется конфликтовать и беспокоиться о том, что чрезмерная тревога доведет вашего близкого. Вам не нужно уговаривать его начать лечение. Решение проблемы заключается в оказании поддержки, которая поможет вашему близкому обрести как уверенность в себе, так и навыки, необходимые для исцеления ОКР более здоровым способом, без необходимости полагаться на вас и окружающих. Конечно, для уменьшения симптомов ОКР, возможно, потребуется хороший психотерапевт и упорный труд. Но если ваш близкий неохотно обращается к специалистам, существуют пути решения, следуя которым вы сможете снизить градус напряжения в доме, улучшить обстановку, сократить конфликтные ситуации и вернуть семейную жизнь в нормальное русло. Разве это не прекрасно? Если вы состоите в тесных отношениях с человеком, страдающим ОКР, будь то член семьи, партнер, супруг или близкий друг, я написал эту книгу для вас. Она поможет понять, с чем вы на самом деле сталкиваетесь, когда подозреваете у близкого ОКР. Это придаст вам уверенности и поможет отбросить стереотипы и ошибки в поведении, которые, вероятно, только мешали вам. Вы узнаете о динамике взаимоотношений при прогрессирующем ОКР и овладеете инструментами для избегания конфликтов и осознанной коммуникацией. Практические советы помогут вам принять меры, чтобы поддержать дорогого человека и разорвать порочный круг, в который попадает ваш близкий, пока вы работаете сверх нужного. Все это создаст более благоприятные условия для стабильного состояния человека с ОКР и улучшения домашней обстановки. Возможно, вы уже ознакомились с другими книгами, посвященными помощи людям с ОКР, или посещали психолога. А может быть, уже прошли некоторую подготовку по использованию методов когнитивно-поведенческой терапии, КПТ, чтобы воздействовать на мыслительные, поведенческие и эмоциональные паттерны родственника. Но я готов поспорить, что вы слушаете эту книгу, потому что ОКР все еще остается проблемой в семье. Как бы ни были эффективны эти стратегии, вы не можете заставить сына, дочь, супруга или родителя использовать их. Вот почему в этой книге сделан упор на изменение вашей эмоциональной реакции на проявление ОКР. Фокус на адаптации своего поведения поможет вам избежать патовых ситуаций, возникающих из-за попыток контролировать окружающих. Это действие заключается в проявлении понимания и эмпатии к любимому человеку, но в то же время в отказе участвовать в развитии симптомов ОКР. И, конечно, это потребует терпения и упорного труда. Например, чтобы достичь стабильности в семье и стать человеком, в котором будут нуждаться, вам, возможно, придется установить ограничения, сковывающие человека с ОКР. Вот почему речь в этой книге пойдет о стратегиях, позволяющих разрядить обстановку в спорах, справиться со стрессом и перейти от чувства отчаяния, безнадежности и вины к гораздо более устойчивой позиции уверенности и оптимизма. Все методы, с которыми вы познакомитесь в книге, протестированы в ходе клинических испытаний и экспериментов. Научный факт. При правильном использовании информации из этой книги семейная жизнь становится менее зависимой от ОКР, межличностные отношения приносят больше удовлетворения, а у вашего близкого с большей долей вероятности уменьшатся обсессии и количество совершаемых компульсий, даже если он не обратится за профессиональной помощью. А если ваш близкий все же прибегнет к лечению, у вас будут навыки, необходимые для того, чтобы сыграть эффективную роль и усилить его эффект. По сути, я отобрал наиболее современные стратегии, которые доказали свою полезность и эффективность в семейной терапии ОКР, и адаптировал их в формате самопомощи для вас. Кто я? Я начал работать с обсессивно-компульсивным расстройством еще в 1990-х годах, учась в аспирантуре на кафедре клинической психологии Университета Мемфиса. Затем, будучи научным сотрудником Центра лечения и изучения тревожности Пенсильванского университета, я обрел замечательную возможность получать наставничество и проходить супервизию у ведущих психотерапевтов и исследователей ОКР, включая Эдну Фоа, Майкла Козака и Мартина Э. Франклина. В 2000 году я начал работать в клинике Мэйо в городе Рочестер, штат Миннесота, и разработал программу по исследованию и лечению ОКР и тревожных расстройств со штатом преданных своему делу психологов и психиатров. Люди, страдающие ОКР, приезжали в Мэйо со всех концов света, и я лично консультировал и лечил сотни пациентов. Кроме того, обучал и курировал терапевтов, желавших научиться помогать людям с ОКР. За время работы в клинике я написал первые три книги об ОКР для практикующих специалистов, в которых описал все то, чему научился в ходе проведения исследований и клинических испытаний, а также прохождения тренингов. Но только в 2006 году, когда начал работать в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилле, я осознал, насколько ОКР влияет на отношения человека с членами семьи. Именно тогда я начал сотрудничать с доктором Дональдом Хабауком, университетским коллегой и международно признанным экспертом в области межличностных отношений. Мы получили грант от Международного фонда по борьбе с ОКР, IOCDF, на разработку программы лечения для семей, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством. Наша работа, которая продолжается по сей день, расширила мое понимание межличностных аспектов ОКР и дала возможность проводить новые увлекательные исследования. Но самое главное, я начал работать клиническим психологом на совершенно ином уровне. Если раньше я изредка привлекал членов семьи к работе над лечением человека с ОКР, то теперь считаю это необходимым. По моему мнению, ОКР — это дело семейное. В рамках терапии я учу членов семьи выполнять свою часть работы, чтобы должным образом поддерживать близкого, при этом сохраняя равновесие в семье. Несмотря на трудности, я люблю свою работу. Я ценю истории людей с ОКР и их близких и приветствую желание понять, как семьи справляются с обсессиями и принуждениями к бессмысленным действиям. Для меня самое ценное — это помогать таким людям, как вы, учиться, применять те навыки, которые помогут вашему близкому человеку с ОКР, и снизить потребности, предъявляемые этим расстройством к членам семьи и другим значимым людям. При моем интересе, любви к работе и практическом опыте, который посчастливилось получить в роли психотерапевта и ученого, мне показалось, написать книгу для людей, чьи отношения или семьи страдают от ОКР, лучшее, что я могу сделать для всех, с кем не имею возможности работать точно. Как эта книга может помочь вам? Благодаря многолетней работе с пациентами и семьями, мне стало понятно, что люди, живущие с человеком, страдающим ОКР, нуждаются в навыках помощи и поддержки не меньше самого пациента. Дело вовсе не в том, что на вас отражаются ваши собственные проблемы или что обсессивно-компульсивное расстройство вашего близкого – ваша вина. Это не так. Но, как вы узнаете из этой книги, если еще не поняли на собственном опыте, попытки напрямую изменить мысли и поведение близкого не сработают. На самом деле это, скорее всего, вынудит человека защищаться еще больше и подольет масло в огонь. Поэтому вам важно осознать, только досконально ознакомившись с природой ОКР и изменив собственное поведение, вы сможете эффективно поддерживать близкого и избежать разочарований, возникающих при попытке противодействовать компульсиям, научиться чувствовать и действовать по-другому. Кроме того, когда вы научитесь более успешному взаимодействию с любимым человеком и разработаете стратегии по установлению границ и освобождению себя от необходимости сопротивляться или поддаваться ОКР, вы заметите, что ваш моральный дух и компетентность в данном вопросе укрепятся, как и у вашего близкого. В свою очередь, вы ощутите значительные изменения в отношениях. Вот почему эта книга, в отличие от похожих на нее, сделает вас экспертом по ОКР и его влиянию на отдельных людей и их семьи. Кроме того, книга поможет вам преобразовать теоретические знания в значимые действия, чтобы повысить эффективность общения с близким и сократить число способов, которыми вы, возможно, сами не осознавая, провоцируете симптомы ОКР. Также вы улучшите самоконтроль, если сами страдаете ОКР, и устраните вред, причиненный семье и окружающим. Я не могу гарантировать, что работа будет легкой. На самом деле, некоторые мои выводы даже могут показаться противоречащими здравому смыслу. Но помните, иногда решения, которые кажутся наиболее разумными, с большой вероятностью не сработают. В конце концов, одна из причин, по которой вы начали слушать эту книгу, — отсутствие пользы от других опробованных методов. Поэтому ваша задача — быть открытыми новым идеям и пробовать новое. Эта книга для самопомощи. Она предназначена для самостоятельного пользования, но не заменяет работу с квалифицированным специалистом по психическому здоровью, если вы или ваша семья нуждаетесь в нем. Используйте эту книгу любым из способов. Как дополнение к работе с психотерапевтом. Лечится ли ваш близкий человек от ОКР? Рекомендовал ли вам родственник или его психотерапевт узнать больше об этом расстройстве? Одна из причин написания этой книги — в наличии большого опыта практической работы, который семьи моих пациентов могли бы использовать в процессе лечения их близких. Если же ваш близкий уже пробовал терапию, но без особого успеха, возможно, психотерапевт не являлся специалистом по ОКР. Или, возможно, просто не привык решать проблемы ОКР, поскольку это расстройство влияет не только на его клиента. Если ваш близкий уже работает со специалистом, возможно, вы захотите поделиться информацией из этой книги, чтобы помочь психотерапевту лучше понять, через что проходит ваша семья, и узнать о навыках самопомощи. Если близкий не желает сотрудничать или отказывается от помощи. Природа ОКР такова, что многие люди, им страдающие, поначалу сопротивляются помощи. Как? Вы узнаете из главы 5. Но будьте уверены, близкий также хочет лучше справляться с проблемами, восстановить здоровые отношения с окружающими и стать счастливее и независимее. Эта книга поможет вам проложить шаги к его счастью и независимости. Вы можете удивиться, обнаружив, что ваш близкий становится все более склонным к оптимизму и позиции лидера. Более того, эти стратегии с большей долей вероятности подтолкнут к получению необходимой профессиональной помощи. Если вам нужно больше эмоциональной поддержки. Истории из этой книги, рассказы реальных людей и описание невыдуманных ситуаций помогут понять, что вы не одиноки в борьбе за исцеление близкого от ОКР. Семьи, которые я консультирую, часто стыдятся своего затруднительного положения, несмотря на то, что они не виноваты в ОКР или в динамике взаимоотношений, развивающихся под воздействием расстройства. Стыд и вина, будучи препятствиями на пути к преодолению трудностей, исчезают, когда ОКР на ваших глазах вторгается в жизни невинных людей. Если у дорогого вам человека есть ОКР, и это влияет на вашу семью и отношения, но у вас нет возможности обратиться к специалисту, не говоря уже о психотерапевте со степенью подготовки и опытом, необходимыми для успешного решения сложных межличностных аспектов этой проблемы, я рад, что мне выдалась возможность рассказать вам об ОКР и помочь научиться оказывать ту поддержку, которая изменит ситуацию к лучшему. Если вы знакомитесь с книгой параллельно работе с психотерапевтом, я рад протянуть вам руку помощи. Если вы сами психотерапевт, у которого нет большого опыта работы с ОКР с точки зрения межличностных отношений, я надеюсь, что эта книга будет полезна в вашей работе. О чем эта книга? Эта книга состоит из четырех частей. Часть первая, содержащая главы с первой по четвертую, даст вам основу для понимания ОКР. Как именно это расстройство влияет на вашего близкого и динамику семейных отношений? Вы узнаете об эффективном лечении ОКР, которое является основой для стратегий, описанных в этой книге. Главы части 2, 5, 6 и 7 подготовят вас к действиям, настроят на правильный лад и дадут понять, как правильно вести разговоры. Затем в части 3, главы с 8 по 13, я шаг за шагом расскажу о программе лечения, которая укрепит вашу уверенность в себе и компетентность, чтобы поддержать близкого. Вы разработаете план и тактично уведомите его об этом, установите разумные границы и уменьшите свою вовлеченность в симптоматику расстройства, одновременно выводя свое умение разрешать конфликты на новый уровень. Наконец, главы 14 и 15 в части 4 помогут подобрать наиболее подходящий вид профессиональной помощи для вашего близкого, когда он будет по-настоящему к ней готов, а затем сыграть вспомогательную роль в дальнейшем лечении. Чтобы помочь вам извлечь максимальную пользу из книги, я включил в нее множество примеров, иллюстрирующих симптомы ОКР и описанные мной техники помощи. Я тщательно продумал последовательность глав, чтобы каждая новая основывалась на предыдущих. По этой причине я рекомендую слушать их по порядку. Итак, давайте начнем. Часть первая открывает путь к обретению большей уверенности в способности поддержать близкого человека с ОКР, большей удовлетворенности отношениями с родными и большей оптимистичности в отношении семейной жизни.